Освободившись такой ценой от супружеских уз, Людовик мог вступить в брак с прекрасной неаполитанской принцессой, которую ему подыскали в жены, и вместе с которой он собирался вкусить все блага долгого царствования. Часть первая. Франция ждет королеву. Глава первая. Прощание в Неаполе. Стоя у окна в огромном новом замке, откуда открывался широкий вид на Неаполитанский залив и порт, старая королева-мать Мария Венгерская следила взором за кораблем, ставившим последние паруса. Убедившись, что посторонние не могут ее видеть, она быстрым движением сухоньких пальцев утерла слезы, навернувшиеся в уголках глаз, уже давно лишившихся ресниц. — Ну, теперь можно и умереть спокойно, — пробормотала она. Не зря прожила королева свою жизнь. Дочь короля, супруга короля, мать и бабка королей. Она утвердила за одними своими потомками трон Южной Италии, добилась для других ценой борьбы и интриг трона королевства венгерского, который она считала своей наследственной вотчиной. Младшие ее сыновья были кто принцами, кто владетельными герцогами. Две ее дочери стали королевами, одна на Мальорке, другая в Арагоне. Ее плодовитость была подлинным благословением для Анжу Сицилийской ветви, младшей ветви Капетингского древа, которая, укрепив свое могущество, постепенно раскинулась на всю Европу, угрожая перерасти породивший ее ствол. Мария Венгерская уже похоронила шестерых своих детей, но, по крайней мере, ей осталось то утешение, что они приняли кончину христианскую в соответствии с тем духом благочестия, в котором взрастила их мать. Один из них тот, что отказался от своих династических прав ради монашеской кельи, в скором времени должен был быть канонизирован. Поскольку королевства мира сего становились тесноваты для этого семейства, повсюду раскинувшего свои щупальца, старуха-королева смело посягнула и на Царствие Небесное. Недаром же подарила она миру святого угодника. Теперь, когда Марии Венгерской пошел восьмой десяток, ей оставалось решить последнюю задачу — обеспечить будущее одной из своих внучек, сиротки Клеменции. Но вот и эта задача была решена. И потому что Клеменция происходила от первенца Марии, Карла Мартелла, для которого королева, не щадя сил, добивалась венгерского трона, потому что дитя лишилось родителей двухлетней крошкой, и воспитанием ее целиком ведала бабка, и потому, наконец, что это была ее последняя забота в жизни. Мария Венгерская питала к Клеменции особую нежность, если только оставалось место для нежности в этой увядшей душе, признававшей лишь силу, власть и долг. Огромный корабль, готовившийся сейчас в начале июня 1315 года поднять якоря под ослепительными лучами солнца, олицетворял в глазах королевы Неаполя торжество ее политики. И однако к этому чувству примешивалась грусть, неизбежная спутница свершений. Ибо для возлюбленной своей внучки Клеменции, для этой 22-летней принцессы, имевший в качестве приданого не земли и золото, а лишь красоту и добродетель, прославленный во всем Неаполе, бабка добилась самого высокого союза, самого лестного брака. Клеменция отбывала, дабы стать королевой Франции. И так, больше всех обойденная судьбой среди прочих анжуйских принцесс, та, что дольше всего ждала устройства своей девичьей судьбы, получила самое прекрасное королевство и вместе с ним суверенную власть над всей своей родней. Так наглядно подтверждалась правота евангельской притчи. Правда, говорили, что молодой король Франции Людовик X не особенно пригож лицом, не особенно приятен нравом, велика беда. Мой супруг, царствие ему небесное, был хром, а я претерпелась, — думала Мария Венгерская.